Оттенок четвертый. Нежелательный русский. Агафье говорила Нюра, чудесно нынче конъюнктура. И мой опиниан таков, что есть немало женихов. Но хоть я этому и рада, дифференцировать их надо. Давай, Агафья, мы вдвоем по ним дебаты проведем. Евгений Бергер, писатель. Мы продолжаем говорить об иностранных словах в русском языке, их уместности и отношении к ним всех неравнодушных. В этой главе речь пойдет прежде всего о заимствованиях, которые не полюбились писателям, лингвистам, политикам. Многие литераторы, хоть филологическим импортозамещением активно не занимались, не выискивали русские аналоги для иностранных слов, не придумывали свои версии, не упражнялись в словотворчестве, но тем не менее тоже выступали против иностранных слов в русской речи, ругали и высмеивали тех, кто этим злоупотребляет. Фрукт, сервиз, мораль, суп, фиаско, принц, корреспонденция, апогей, имидж, том, субпродукты, голкипер, гувернантка, шофер. Как вам эти слова? Испытываете ли вы к ним неприязнь? Думаю, что большинство ответит отрицательно. Но тем не менее, именно против этих слов в разные эпохи восставали не самые последние люди своего времени. Не стоит забывать, что слова просто так в языке не появляются. Для этого должны быть веские причины, благоприятная почва и удачное время. Например, очень активно заимствовались слова в начале XVIII века. В этом нет ничего странного, ведь именно тогда Петр I прорубил окно в Европу, через которое и хлынули, помимо всего прочего, и новые языковые единицы. Мало кто обращает внимание на то, что не все слова той эпохи остались в языке. Например, изобретатель так и не стал инвентором, а жребий – лосом. Зато академия, бассейн, флот, матрос, флаг, алгебра, генерал, аренда, глобус и тому подобное прижились настолько, что их чужеродность сейчас совсем не ощущается. Они кажутся своими до мозга костей. А вот респект, тот самый, который верный спутник уважухи, я уверена, многие считают недавно появившимся в языке. Однако это не так. Все тот же Петр I в 1720 году в генеральном регламенте писал: «Надлежит учрежденному их президенту всякое достойное почтение и респект, и послушание чинить». Это цитата, кстати, из главы о респекте надлежащим президентам. Опять респект. И самое интересное, что в конце документа есть пояснение под названием «Толкование иностранных речей, которые всем регламенте», где можно встретить вот такой перевод с русского на русский. Прерогативы – преимущества. Публичные – всенародные. Приватные – особые. Резоны – рассуждения. Резолюция – решение. Баллотировать – избирать. Дирекция – управление. Инструкции – наказы. Ну и, конечно, респект – почтение. Все слова – и русские, и заимствованные – хорошо нам знакомы, согласитесь? А что касается респекта, то в последующие 300 лет он встречался в разной литературе крайне редко. А вот его родственник, прилагательное «респектабельный», полюбился больше. Зато сейчас респект появляется чаще, чем хотелось бы, а новую жизнь ему подарило шуточное выражение «респект и уважуха». Русский поэт и драматург Александр Петрович Сумароков, живший в XVIII веке, считал так: «Восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не обогащение, но порча языка. Исключение он делал только для греческих слов, а вот заимствованием из немецкого, французского, татарского доставалось по полной программе». Сумароков недоумевал. Какая нужда говорить «фрукты» вместо «плоды», «принц» вместо «князь», «гувернантка» вместо «мамка», «сервиз» вместо «прибор», «суп» вместо «похлебка», «том» вместо «часть книги», «корреспонденция» вместо «переписка», «деликатно» вместо «нежно». А сейчас все эти слова мы употребляем легко и непринужденно. Более того, русские аналоги, которые предлагает Сумароков, уже иногда не являются синонимами. Плод – это не всегда фрукт, не любой суп можно назвать похлебкой, а мамка сейчас имеет несколько значений, и только одно из них отдаленно напоминает гувернантку. Однако были и другие примеры, в которых Сумароков пророчески отвергает слова, которые действительно потом не прижились, отвалились. В какой игре нужен «атут»? Как правильно заниматься эдюкацией? Почему не уважали Аманту? Какую тему лучше выбрать для бонсана? Эти слова не дошли до нас, они так и остались в XVIII веке, а их толкование мы находим в яростных протестах Сумарокова. Бонсан уже давно перестало значить «рассуждение», иностранную «эдюкацию» вытеснило «русское воспитание». На запрос «что такое атут» интернет вместо «козыря» выдает Аксубаевский техникум универсальных технологий. Да и аманту, любовницу, уже мало кто помнит. В словаре это слово значится как устаревшее, хотя иногда кое-где еще можно встретить маскулитив амант, означающий любовник. Более знаменитый современник Сумарокова Михаил Васильевич Ломоносов при создании русской научной терминологии старался использовать только русские и славянские слова, так как считал, что таким образом отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков. Так, с его помощью в русском языке стал популярен кислород вместо оксигена, а также появились такие понятия, как кислота, вещество, равновесие, преломление. В прошлые эпохи боролись с иностранщиной не только в научных и публицистических работах. Поэты и писатели в своем литературном творчестве тоже высмеивали пристрастие к заимствованиям, обыгрывая разные необычные ситуации, чаще комедийные. Вот отрывок из пьесы Александра Островского «Свои собаки грызутся, чужая не приставай». Бальзаминова. «Вот что, Миша, есть такие французские слова, очень похожие на русские. Я их много знаю, ты бы хоть их заучил когда на досуге. Послушаешь иногда на именинах или где на свадьбе, как молодые кавалеры с барышнями разговаривают, просто прелесть слушать». Бальзаминов. «Какие же это слова, маменька? Ведь, как знать, может быть, они мне и на пользу пойдут». Бальзаминова. «Разумеется, на пользу. Вот слушай, ты все говоришь, я гулять пойду. И это, Миша, нехорошо. Лучше скажи, я хочу променаж сделать». Бальзаминов. «Да-с, маменька, это лучше. Это вы правду говорите. Променаж лучше». Бальзаминова. «Про кого дурно говорят, это мораль». Бальзаминов. «Это я знаю-с». Бальзаминова. «Коль человек или вещь какая-нибудь не стоит внимания, ничтожная какая-нибудь, как про нее сказать? Дрянь? Это как-то неловко. Лучше сказать по-французски. Гальтепа». Бальзаминов. «Гальтепа, да, это хорошо». Бальзаминова. «А вот если кто заважничает, очень возмечтает о себе, и вдруг ему форста собьют, это осаже называется». Бальзаминов. «Я этого, маменька, не знал, а это слово хорошее. Осаже, осаже». В отрывке очень много интересного. Автор обращает наше внимание на несколько модных в то время слов. «Променаж» — это исковерканный променад, который потом вошел в русский язык в значении «прогулка». «Мораль» — что-то позорное, оскорбительное. А используя «а» в первом слоге, автор иронизирует и как бы намекает на смешение иностранного слова «мораль» с русским глаголом «марать». Эти существительные в языке прижились, но с другой орфографией, разумеется. А остальные, якобы модные иностранные слова из этого отрывка, оказались с подвохом. «Осаже» — слово придуманное, образованное от глагола «осаживать» но во французской манере. Кроме того, героиня пьесы по своей необразованности в этот список галлицизмов записала и слово «гольтепа», но оно только звучит как бы по-французски, так как ударение ставится на последний слог, а на самом деле имеет русское происхождение и означает «голодьба», «беднота», более того, считается просторечным, бранным. Про такие случаи даже Виссарион Григорьевич Белинский говорил, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус. Хотя сам критик был руками и ногами за заимствование, особенно в научной сфере, и весьма сожалел, что такие слова, как «шанс», «атрибут», «концепция», «ассоциация» долго приживаются в языке. В то же время Белинский признавал, что бывает и такое, когда русские слова кажутся чужими, а иностранные – своими. Например, архитектор и кучер уже тогда, в XIX веке, были людям ближе, чем зодчий и возница. Удивительно, но в список литераторов, высмеивающих заимствования, попал и Владимир Маяковский. Новатор, реформатор, экспериментатор. который сам делал с языком все, что хотел. Тем не менее, именно Маяковский в 1923 году выступил против засорения газет такими словами, как «апогей» и «фиаско». О фиасках, апогеях и других неведомых вещах. Прочли «Пуанкаре терпит фиаско». Задумались, что это за фиаско такая? Из-за этой фиаски Грамотей Ванюха чуть не разодрался. «Слушай, Петь, с фиаской востро держи ухо. Даже Пуанкаре приходится его терпеть». Последнее известие получили красноармейцы, сели. Читают газеты «Невея». О французском наступлении в Руре имеется? Да, вот написано. Дошли до своего апогея. «Товарищ Иванов, ты ближе. Эй, на карту глянь. Что за место такое? Апогей». Иванов ищет. «Дело дрянь. У парня аж скулу от напряжения свело. Каждый город просмотрел, каждое село. Эссен есть, апогея нету. Деревушка махонькая должно быть это. Верчусь, аж дыру провертел в сапоге я. Не могу найти никакого апогея». В конце своего стихотворения Маяковский делает вывод. То, что годится для иностранного словаря, газете негоже. Поэт мастерски разбивает эти два слова в пух и прах. И даже в самом заголовке для усиления впечатления сознательно склоняет несклоняемое. Не это ли та самая война, о которой говорил вождь революции Владимир Ильич Ленин в заметке об очистке русского языка? Русский язык мы портим, иностранные слова употребляем без надобности, употребляем их неправильно, не пора ли объявить войну коверканью русского языка? Эту войну продолжил писатель Борис Тимофеев, и, забегая вперед, без прискорбия отмечу, что проиграл. Именно он в середине прошлого века удивился, зачем использовать глаголы «пролонгировать», «лидировать», «лимитировать», «репродуцировать», «превалировать», если есть русские слова «продлевать», «возглавлять», «ограничивать», «воспроизводить» и «преобладать». Но больше всего Тимофеев негодовал по поводу употребления слова «субпродукты» вместо «требухи». А что мы имеем сейчас? Все глаголы в языке остались, причем русские варианты более популярны в разговорной речи, а иностранные чаще используются в деловом стиле общения. Зато заграничное слово «субпродукты» основательно прописалось во всех стилях речи, а родная «требуха» употребляется крайне редко, может быть от того, что слово звучит несолидно, напоминает чепуху какую-то. В наши дни клеймить заимствования продолжил автор статьи «Гастарбайтеры языка» Вадим Глаголев. Он сравнил иностранные слова с пакостью, которую дети тащат в рот. Часто нахальный чужак лезет на место, у которого есть законный, живой и здоровый владелец. Больше всего Глаголеву обидно за слово «образ», которое незаслуженно выместил имидж. Пожалуй, соглашусь, образ – очень красивое, нежное, родное слово, а имидж со своим иностранным «ДЖ» на конце так не воспринимается. Но это уже дело вкуса. Кстати, Глаголев считает, что в криминальной сфере все наоборот. Рэкетир звучит куда благопристойнее вымогателя. Киллер явно профессиональнее убийцы, а тем более мокрушника. И даже давно обрусевший бандит серьезнее и солиднее исконного разбойника, которому в утешение осталась только его роль в фольклоре. Подводя итоги этой главы, хочется проанализировать результаты многовековой борьбы с иностранщиной в языке. Что же стало с заимствованиями? Их судьба сложилась по-разному. Я выделила 4 группы иностранных слов, существующих или существовавших ранее в русском языке. Первая группа – пришли и ушли. В свое время были модными, но не выдержали конкуренции с русскими аналогами, а мода на них прошла. Эдиция – издание. Антишамбера – прихожая, елош – похвала. Вторая группа. Остались в языке, но употребляются в определенной сфере, а русские аналоги отстояли свое право быть общеупотребительными. Амнистия – прощение, депрессия – уныние, пассия – страсть. Третья группа. Остались в языке, потеснив при этом русские аналоги. Валет – хлап, анкета – вопросник. Парикмахер, бродобрей. Четвертая группа. Остались в языке и прекрасно сосуществуют со своими русскими братьями на правах синонимов. Орфография, правописание. Шофер, водитель. Оригинальность, самобытность. Киллер, убийца. Голкипер, вратарь. С первыми тремя группами слов все понятно. Заимствования либо были отвергнуты, либо нашли свое место. Самой подозрительной группой, на мой взгляд, является четвертая. Почему эти слова все-таки живут рядом? Почему одно из них не уходит в другую сферу, не устаревает, не исчезает из языка? У меня два ответа на этот вопрос. Во-первых, может быть, еще не время, но позже это произойдет. Во-вторых, эти синонимы все-таки отличаются оттенками значений, стилистической окраской, совместимостью с другими словами, то есть они не всегда взаимозаменяемы. Не каждый убийца – киллер, а водителя троллейбуса, например, вряд ли язык повернется назвать шофером. А более современные пары, такие как тьютор и наставник, тинейджер и подросток, менеджер по клинингу и уборщик, пока нельзя назвать равнозначными синонимами. Но, возможно, у них все впереди. В этой книге нам еще предстоит более подробный разговор о новейших заимствованиях, но немного позже.